«Если ты немедля не займешься женщиной, я тебя пристрелю», — пообещал Артур. «Я вытащил твою поганую задницу из круга, иначе бы ее давно нашпиговали дробью. Действуй, или я стреляю». Предоставленный сам себе, качальщик опять мягко сложился, точно из него вынули все кости. Коваль уже хотел пнуть его в бок или приказать облить водой, как вдруг чародей очнулся. «Принесите ее мне, сюда под руки. И не угрожай мне смертью, демон». Потом они сидели с лекарем в сторонке и ждали, вдыхая воздух через рот. Вокруг все настолько пропиталось запахом горелой плоти, что Артуру казалось невозможным хоть когда-нибудь отмыться. Он вспомнил бойцов, заживо сгоревших в башне вагона, и новая волна ненависти к голому придурку поднялась в груди. Качальщик, точно услышав чужие мысли, отвернул на секунду лицо от лежащей перед ним мамы и взглянул Артуру в глаза. Впервые он сознательно не прятал свою внешность, а словно вызывал противника на дуэль. Маршал сгорбился, прикрываясь руками, но старшине охраны не пристало бояться лесных знахарей. Коваль отважно встретил взгляд прозрачных, как слеза, студенистых зрачков и почувствовал, будто его мозг включили в розетку. Пистолет в руке вдруг стал невероятно тяжелым. Сердце застучало быстрее, затем замедлилось, вызвав по всему телу волну холодного пота. «Она будет жить, демон. Еще раз говорю, не пытайся угрожать мне смертью даже мысленно. Ты не рад, что она будет жить? Я рад, что коммуна не потеряет деньги. Если тебе нравится врать мне, я не могу это запретить». Шелестящая музыка неторопливой речи колдуна струилась, как змея между мшистых камней. «Но не ври себе, проснувшийся. Я слышу, о чем ты думаешь. Ты думаешь о том, что девчонка похожа на твою бывшую женщину, которую ты убил». «Заткнись, подонок!» — прошипел Коваль. Подняться не было сил. «Ты думаешь, что хитрее всех остальных. Думаешь, что разгадал ее план этой дочурки Рубенса». Длинные бледные пальцы качальщика плавали в сантиметре от тела неподвижно лежащей мамаши, но зрачки его дрожали в унисон со зрачками Коваля. «Ты полагаешь, что достаточно войти в магический круг, и тебе, простофиле, не умеющему держать в руках оружие, доверит охрану? Папа Рубенс большой зазнайка и самодур, но он не идиот. Знаешь, с кем он поговорил первым делом после того, как докторица принесла ему твои анализы? С моим братом. Он послал голубя моему брату. В письме было сказано, что в Эрмитаж пришел чистый, совсем чистый человек из прошлого, о котором предупреждали те, кто раскачивает. Ты не просто производитель. Есть надежда, что твои дети поголовно станут папами и мамами». «Стало быть, я живая легенда?» Артур вдруг заметил, что лекарь давно и крепко спит, а охранники отошли слишком далеко и ничего не слышат. «Не перебивай», — слегка рассердился качальщик. «Этому индюку Рубенсу мы предложили за тебя столько, что папа любой другой коммуны согласился бы, не рассуждая. Но он уперся. Вместо того, чтобы отдать человека, который пришел к нему случайно, папаша придумывает сотни способов, как тебя возвысить. Разве я не прав, демон? Наверняка музейщики предлагали тебе самые теплые местечки. И тут не кстати подвернулся караван в Москву. Насколько мне известно, тебя готовы были посадить под арест, лишь бы ты не сбежал в другую банду. По мне, так все они одинаковы, вымирающее бездарное племя. Но в последний момент Рубенс испугался на тебя давить. Он испугался, что ты сбежишь, или того хуже, сбежишь в Москве. Он придумал для тебя все мыслимые сладкие должности. Коваль чувствовал себя абсолютно раздавленным. Не переживай так сильно. Ты действительно проявил храбрость в бою. В вашем караване есть трое, которые слышат меня, и я слышу их, особенно мальчишку. Это он подсказал дочери Рубенса возвысить тебя до старшины. Это большая честь по их понятиям. Можешь гордиться. Девчонка обрадовалась, что таким образом может угодить отцу. Потому что, как они считают, теперь кузнец никуда не убежит. Не обманывай себя, проснувшийся. Ты потеряешь власть при первой же ошибке. Чтобы казнить неугодных, надо быть членом их дурацкого совета. А ты-то что хочешь? Зачем ты напустил змеев? А мы хотим с тобой одного и того же, демон. Качальщик показал верхний ряд зубов. Общее выражение его лица по-прежнему ускользало от собеседника. Зато Коваль увидел другое. Уже не маленький пятачок, а здоровенный круг обугленной земли метров в 6 в диаметре окружал чародея и Надю Ван Гог. Все, что валялось в траве в пределах круга, мертвые дикари, лошади, сбруя, словно расплавилось, как сало на сковороде. Книжник Лева рассказывал Ковалю о таких выжженных пятнах. Их называли плевками сатаны. Артур обернулся к дороге. Солдаты закончили разборку завала, возницы впрягали лошадей, трактор волок по обочине прицеп с пушкой. Человек 30, не отрываясь, следили за манипуляциями качальщика. «Мы хотим одного», — повторил волшебник. «Только я не вру себе, а ты врешь. Я хочу получить женщин, и ты хочешь получить женщину, именно эту. Ты просто об этом не задумывался, но я слышу тебя. Она напоминает тебе... Ладно, не буду». Он мягким движением погладил волосы девушки. «Твоя натура не воспринимает, как это может быть, чтобы женщин продавали на племя. Как это может быть, что женщина не принадлежит тебе безраздельно? А у питерских музейщиков, поверь мне, еще весьма мягкие взгляды в данном вопросе. Женщин не хватает. В большинстве банд их вообще ни о чем не спрашивают. Я слышу тебя, демон. Ты растерян, ты в панике. Ты не можешь поверить, что отношения вернулись к своим естественным началам. Если мы не поможем друг другу, ты обречен. О каких железных дорогах идет речь? Где вы возьмете чугун? Ты видел, что стало с рельсами? В лучшем случае ты получишь у них двойную порцию свеклы и станешь хряком-производителем. Скажи мне честно, Артур замялся, вы люди или нет? Такие же, как ты, и совсем другие. Но не путай тех, кто раскачивает землю, с презренными бандами колдунов, пожирателями поганок. Мой дед родился на вечном пожарище. Слышал о таких? Ты предлагаешь мне предательство, качальщик? Я предлагаю тебе идти с теми, кто тебя ждал. Ты не найдешь в Москве тех, кого надеешься оживить. Откуда ты знаешь, зачем я иду в Москву? У Артура по спине поползли мурашки. Надя Ван Гог открыла глаза. Секунду девушка лежала, ничего не соображая. Затем согнулась пополам в припадке рвоты. Словно разбуженный ее кашлем, очнулся лекарь, попытался вскочить на ноги и тут же отпрянул назад. Подошвы его ботинок дымились. Качальщик и мамочка словно находились в эпицентре взрыва, куда никто не мог проникнуть. Мой дед родился на вечном пожарище. В те времена качальщик легко разогнулся, повязал вокруг бедер остатки хламиды, когда земля на пожарище еще светилась по ночам. Он был из первых, кто научился раскачивать, из первых, кто составлял книгу. Он сказал, что проснувшийся демон будет один. Мой дед, мир праху его, никогда не ошибался. Ты один, Артур Кузнец. Мама будет жить. А теперь можешь связать мне руки. Насекомые побоятся ко мне подойти. И помни, ты обещал мне жизнь.